военную академию РКК. Служил начальником первого оперативного отделения 45-го механизированного, а затем 25-го танкового корпусов. Прошел спецподготовку и в октябре был назначен военным атташе. Через месяц ему присваивают звание полковника. Примечание: промежуточного звания подполковника в Красной Армии тогда еще не существовало. Дергачев курировал деятельность группы «Августа» только в самом начале ее работы, пока у них не была организована устойчивая связь с центром. Радистами группы были Эмиль Попов, Пар и Иван Жаков. В качестве главного информатора резидент предложил взять известного адвоката Александра Пеева, боевой, с которым руководитель группы и сам был давно знаком. И этот выбор, как показало время, был правильным, поскольку Пеев обладал обширными связями в военных, политических и экономических кругах страны. Пеев родился в 1886 году в Пловдиве, Болгария. В 1909 году закончил военное училище. Затем получил юридическое образование в Болгарии и Бельгии. Член БКП с 1910 года. Свою профессиональную деятельность в качестве адвоката совмещал с партийной и журналистской работой. С помощью Пеева Белев смог организовать получение информации и из-за рубежа. Но в марте 1941 года из-за его легальной литературной деятельности Крыстю Белева интернировали в лагерь для неблагонадежных. Гонда Вода. В связи с этим непредвиденным обстоятельством Дергачев срочно встречается с Боевым и предлагает возглавить группу. Получив его согласие, резидент на последующих встречах обучает Пеева азам разведывательной работы. Позывной Пеева остается прежним – «Боевой», позывной радиостанции центра – «Дубок». Ближайшим помощником Пеева стал его старый друг генерал-майор Никифор Никифоров – Журин, начальник военно-судебного отдела военного министерства Болгарии, член высшего военного совета. Весьма ценная информация поступала к Пееву также от Димитра Павлова из Варны, от двоюродного брата Янка Пеева, Тан, который в разные годы был послом Болгарии в Албании, Египте, Японии, от экономиста Александра Георгиева из Берлина, от чиновника болгарского посольства в Румынии Тодора Константинова, от видного театрального деятеля Бояна Дановского из Стамбула и из других источников. Среди переданной им информации следует отметить сообщение о надвигающейся войне, о том, что болгарская армия не будет в ней участвовать, о том, что немцы не собираются нападать на Турцию, а японцы на СССР. Боевой Дубку, 13 июня 1941. По сведениям Журина, фюрер решил до конца этого месяца напасть на Советский Союз. Немцы сосредоточили на советской границе более 170 дивизий. На вопрос центра, откуда эти сведения, последовал ответ. Это сообщил военный министр Теодосий Доскалов на совещании Высшего военного совета. Воевой Дубку 1 сентября 1941 года.